Глава 19. Некоторые основные принципы. «Что случилось?» — спросил Кэмп, когда невидимка впустил его в комнату. «Да ничего», — ответил он. «А шум почему?» «Припадок раздражительности», — сказал невидимка. «Забыл про свою руку, а она болит». «Вы, по-видимому, подвержены такого рода вспышкам?» «Да». Кэмп прошел через комнату и подобрал осколки разбитого стакана. «Про вас теперь все известно», — сказал Кэмп. «Все, что случилось в Вайпинге и внизу в кабачке. Мир узнал о своем невидимом гражданине. Но никто не знает, что вы тут». Невидимка выругался. «Тайна раскрыта», — продолжал Кэмп. «Ведь это была тайна, я полагаю». «Не знаю, что вы намерены делать, но, разумеется, я готов помочь вам». Невидимка сел на кровать. «Наверху сервирован завтрак», — сказал Кэмп, стараясь говорить непринужденным тоном, и с удовольствием заметил, что его странный гость охотно встал при этих словах. Кэмп повел его по узкой лестнице наверх. «Прежде чем мы с вами что-либо предпримем, — сказал Кэмп, — я хотел бы узнать поподробнее, как это вы стали невидимым». И, бросив быстрый и беспокойный взгляд в окно, Кэмп уселся с видом человека, которому предстоит долгая и основательная беседа. У него снова промелькнула мысль, что все происходящее — нелепость, бред. Но мысль эта сейчас же исчезла, как только он взглянул на Гриффина. Безголовый, безрукий халат сидел за столом и вытирал невидимые губы, чудом державшиеся в воздухе салфеткой. «Это очень просто и вполне доступно», — сказал Гриффин, отложив в сторону салфетку и подперев невидимую голову невидимой рукой. «Для вас, конечно, но...» — Кэмп засмеялся. «Ну да, и мне это, конечно, сначала казалось волшебством, но теперь... О, теперь, Боже милостивый, нам предстоят великие дела. Впервые эта идея возникла у меня в Чезилстоу». «Чезилстоу?» «Я приехал туда из Лондона. Вы знаете, я ведь бросил медицину и занялся физикой. А не знали? Ну так вот, меня увлекла проблема света, а оптическая непроницаемость. Весь этот вопрос — сплошная сеть загадок. Сквозь нее лишь смутно просвечивает неуловимое решение. А мне тогда было всего 22 года. Я был энтузиаст. Вот и сказал себе: этому вопросу я посвящу свою жизнь. Тут есть над чем поработать. Вы ведь знаете, каким бываешь дураком в 22 года. Неизвестно, быть может, мы теперь еще глупее, — заметил Кэмп. Как будто знание может удовлетворить человека. Но я принялся за дело и работал как каторжный. Прошло полгода усиленного труда и раздумий. Вот сквозь туманную завесу блеснул ослепительный свет. Я нашел общий закон пигментов и преломлений света, формулу, геометрическое выражение, включающее 4 измерения. Дураки, обыкновенные люди, даже обыкновенные математики, и не подозревают, какое значение может иметь для изучающего молекулярную физику общее выражение в книгах. В тех книгах, которые украл этот бродяга, есть чудеса, магические числа. Но это не был еще метод. Это была идея, которая могла навести на метод. А при помощи этого метода оказалось бы возможным, не изменяя свойств материи, за исключением света в некоторых случаях, свести коэффициент преломления некоторых веществ, твердых или жидких, к к коэффициенту преломления воздуха. Кэмп присвистнул. «Это любопытно. Но все же мне не совсем ясно. Я понимаю, что таким путем вы могли бы испортить драгоценный камень, но сделать человека невидимым...» «До этого еще далеко, безусловно», — сказал Гриффин. «Однако подумайте. Видимость зависит от того, как видимое тело реагирует на свет. Давайте уж я начну с азов. Тогда вы лучше поймете дальнейшее. Вы прекрасно знаете, что тела либо поглощают свет, либо отражают, либо преломляют его, или, может быть, все вместе. Если тело не отражает, не преломляет и не поглощает света, то оно не может быть видимо само по себе. Так, например, вы видите непрозрачный красный ящик только потому, что он поглощает некоторую долю света и отражает остальное, а именно все красные лучи. Если бы ящик не поглощал некоторые доли света, а отражал бы его весь, то он был бы блестящим, белым. Вспомните серебро. Алмазный ящик не поглощал бы много света, и вместе с тем его поверхность отражала бы мало света, но в отдельных местах, в зависимости от расположения плоскостей, свет отражался бы, преломлялся бы. И мы видели бы блестящую паутину сверкающих отражений прозрачных плоскостей, нечто вроде светового скелета. Стеклянный ящик столь отчетливо видим, как алмазный, потому что в нем меньше плоскостей отражения и преломления. Понятно. Под известным углом зрения такой ящик будет прозрачным. Некоторые сорта стекла более видимы, чем другие. Хрустальный ящик блестел бы сильнее, чем ящик из обыкновенного оконного стекла. Ящик из очень тонкого обыкновенного стекла был бы очень трудно различим при плохом освещении, потому что он не поглощает почти никаких лучей и отражает и преломляет совсем мало света. Если вы положите кусок обыкновенного стекла в воду, или еще лучше в какую-нибудь жидкость, более плотную, чем вода, то вы стекла почти совсем не увидите, потому что свет, переходя из воды в стекло, преломляется и отражается очень слабо, и вообще не подвергается почти никакому воздействию. Стекло в таком случае столь же невидимо, как струи углекислоты или водорода в воздухе, и по той же причине. «Да», — сказал Кэмп, — «все это ясно, в таких вещах теперь разбирается каждый школьник. А вот еще один факт, в котором разберется всякий школьник. Если разбить кусок стекла и мелко истолочь его, оно станет гораздо более заметным в воздухе и превратится в белый непрозрачный порошок. Это происходит потому, что превращение стекла в порошок увеличивает число плоскостей преломления и отражения. В стеклянной пластинке имеется всего две поверхности, в порошке же каждая крупинка представляет собой плоскость преломления и отражения света, и сквозь порошок света проходит очень мало. Но если белый стеклянный порошок высыпать в воду, то он почти совершенно исчезает. Стеклянный порошок и вода имеют почти одинаковый коэффициент преломления, и свет, переходя из одной среды в другую, почти не преломляется и не отражается. Вы делаете стекло невидимым, помещая его в жидкость с приблизительно таким же коэффициентом преломления. Всякая прозрачная вещь делается невидимой, если поместить ее в среду, обладающую одинаковым с ней коэффициентом преломления. Если вы чуточку подумаете, то поймете, что стеклянный порошок можно сделать невидимым и в воздухе, если только удастся довести коэффициент преломления света в нем до коэффициента преломления света в воздухе. Ибо в таком случае при переходе света из воздуха в порошок он не будет ни отражаться, ни преломляться. «Все это так», — сказал Кэмп. «Но ведь человек не стеклянный порошок». «Нет», — сказал Гриффин, — «он прозрачнее. Ерунда». «И это говорит врач? Как легко все забывается. Неужели за 10 лет вы успели перезабыть все, что знали из физики?» А вы подумайте, сколько существует прозрачных веществ, которые вовсе не кажутся прозрачными. Бумага, например, состоит из прозрачных волокон. Если она представляется нам белой и непрозрачной, то это происходит по той же самой причине, по которой нам кажется белым и непрозрачным толченое стекло. Промаслите белую бумагу, заполните все поры между частицами бумаги маслом, так, чтобы преломление и отражение света происходило только на поверхности, и бумага сделается такой же прозрачной, как стекло. И не только бумага, но и волокна хлопка, льна, шерсти, дерева, а также, заметьте, это Кэмп, и кости, мышцы, волосы, ногти и нервы. Одним словом, весь человеческий организм состоит из прозрачных, бесцветных тканей, за исключением красных кровяных шариков и темного пигмента волос. Вот как мало нужно, чтобы мы могли видеть друг друга. По большей части ткани живого существа не менее прозрачны, чем вода. «Верно, верно», — воскликнул Кэмп. «Только сегодня ночью я думал о морских личинках и медузах. Вот-вот-вот. Теперь вы меня поняли. И все это я знал и продумал уже через год после отъезда из Лондона, 6 лет назад». Но я ни с кем не поделился своими мыслями. Мне пришлось работать в очень тяжелых условиях. Оливер, мой профессор, был мужлан в науке, человек падкий до чужих идей. Он вечно за мной шпионил. Вы ведь знаете, какое жульничество царит в научном мире. Я не хотел публиковать свое открытие и делиться с ним славой. Я продолжал работать и все ближе подходил превращению своей теоретической формулы в эксперимент, в реальный опыт. Я никому не сообщал о своих работах, хотел ослепить мир своим открытием и сразу стать знаменитым. Я занялся вопросом о пигментах, чтобы заполнить некоторые пробелы, и вдруг по чистой случайности сделал открытие в области физиологии. Да? Вам известно красное вещество, окрашивающее кровь. Так вот, оно может стать белым, бесцветным, сохраняя в то же время все свои свойства. У Кэмпа вырвался возглас изумления. Невидимка встал и зашагал по тесному кабинету. Вы поражены, я понимаю. Помню ту ночь, было очень поздно. Днем мешали работать безграмотные студенты, смотревшие на меня, разинув рот. И я иной раз засиживался до утра. Конец второй дорожки первого рулона. Для дальнейшего прослушивания переверните рулон, нажмите кнопку воспроизведения правого канала и включите воспроизведение. Открытие это осенило меня внезапно. Оно появилось во всем своем блеске и завершенности. Я был один, в лаборатории царила тишина. Вверху ярко горели лампы. В знаменательные минуты своей жизни я всегда оказываюсь один. Можно сделать животное, его ткань, прозрачным. Можно сделать его невидимым. Все, кроме пигментов. Я могу стать невидимкой, сказал я, вдруг осознав, что значит быть альбиносом, обладая таким знанием. Я был ошеломлен. Я бросил фильтрование, которым был занят, и подошел к большому окну. «Я могу стать невидимкой», — повторил я, глядя в усеянное звездами небо. «Сделать это значит превзойти магию и волшебство. Я свободный от всяких сомнений. Стал рисовать себе великолепную картину того, что может дать человеку невидимость, таинственность, могущество, свободу. Оборотной стороны медали я не видел. Подумайте только, я жалкий нищий ассистент, обучающий дураков в провинциальном колледже, могу сделаться всемогущим. Ну, скажите сами, Кэмп, вот если бы вы, всякий, поверьте, ухватился бы за такое открытие. Я работал еще 3 года. и за каждым препятствием, которое я с таким трудом преодолевал, возникало новое. Какая бездна мелочей, и к тому же ни минуты покоя. Этот провинциальный профессор вечно подглядывает за тобой, зудит и зудит, когда же вы, наконец, опубликуете свою работу. А студенты, а нужда? 3 года такой жизни, 3 года я работал, скрываясь в непрестанной тревоге, и, наконец, понял, что закончить мой опыт невозможно. Да, невозможно. Почему? — спросил Кэмп. Деньги. Ответил невидимка и стал глядеть в окно. Вдруг он резко обернулся. Тогда я ограбил своего старика. Ограбил родного отца. Деньги были чужие. Он застрелился.